Вообще, всякое решение посредством ворожбы заключает в себе или простую ложь, сказанную на удачу, или ловкое изречение, по примеру древних оракулов, допускающее произвольное толкование, или такие сведения по предложенному вопросу, коих никто не мог предполагать в ворожье, или соображение, догадку, более или менее основательную, или, наконец, бессознательные соображения и сочетание обстоятельств и условий, называемое ясновидением. Но, повторяем, последнее всегда почти крайне сомнительно и едва ли может быть наемно или продажно. Сами даже ясновидящие весьма нередко бредят, как в горячке, и не могут отличить правды от лжи. О снотолкованиях должно сказать почти то же. Предоставляем всякому судить по собственному убеждению о возможности предвещательных снов, кои могут рождаться у сонного ясновидящего, как и наяву. Обыкновенные же грезы, как всякому известно, бывают следствием думы, действий и беседы в продолжении дня или же происходят от причин физических, от прилива крови или давления на известные части мозга, из коих каждый, бесспорно, имеет свое назначение. Связь эту и последствия ее каждый сам легко может испытать. Изучите немного черепословие, дайте приятелю покрепче заснуть и начните осторожно нажимать пальцем хоть, например, орган музыки. Продолжайте, усиливая давление до просыпа спящего, тогда спросите его, что ему грезилось, и вы услышите, к удивлению своему, что ему снилось что-нибудь весьма близкое к предмету этого органа. Это доказывает, что физическое влияние разного рода, зависящее от сотни случайных обстоятельств, рождает сон того или другого рода, изменяемый и дополняемый настройством души, а мы ищем в всех случайностях будущую свою судьбу. О кудесничестве, чарах, гадании разного рода сошлюсь на книгу Сахарова, не желая повторять однажды напечатанное.